Глава 12. Персия. Астрахань прошли на утро следующего дня. Здесь уже было нечто похожее на маленький городок. Над крышами домов возвышались шпили трех церквей, виднелись дымки кузниц, несколько домов выделялись традиционной европейской архитектурой. Но в целом это все же был караван-сарай. Да и расположенное поблизости монгольское стойбище накладывало на общую картину свой азиатский отпечаток. «Варуч!» — позвал Норман корабельного старшину. «Почему здесь такой высокий причал?» «Ты в Нижний Новгород загляни, вот там действительно высокий причал, а здесь что? Всего на два человеческих роста». «Не понял. Здесь колебания уровня моря до устья Оки морской воде никогда не добраться. Странный ты. Причем здесь море? Вода поднимается в половодье в некоторых местах аж на 4 человеческих роста». «Никогда бы не подумал. Ты не жил у большой реки, вот и не думал. Расскажи степняку про океан, тоже не поверит». Обратил внимание на малолюдные улицы. «А то. Правду сказал. Войной пошли поганые. В Персии хорошие цены. Попутчиков не возьмем?» «Ты о тех, которые машут нам с берега руками?» «Ну да. Остальные, видишь, просто так на нас глазеют». «Не, мало ли что, а вдруг ясак стребуют? Золото с тех людей не возьмем, а потерять можем многое». «Твоя правда. Погоня за шальной деньгой никогда до добра не доводила. Вскоре берега начали разбегаться вдаль, а воздух принес неповторимый запах моря. Штиль, ни малейшего ветерка. Шли на веслах, но с осторожностью. Усыпанное звездами небо и яркий серп луны могли порадовать влюбленных и поэтов, зато кормщики опасливо посматривали по сторонам и чуть ли не ежеминутно требовали бросать свинцовый грузик. Норман заступил к рулевому веслу перед самым рассветом. «Ну как глубины?» «Да хрень непонятная!» Корабельщик с досадой сплюнул за борт. «С вечера по мелководью идем». «Грунт не изменился?» «Каждый час грузик смазываем жиром, и все одно и то же, только ил налипает. Ни одной песчинки или ракушки. Берега не слышно. Какое там? Тишина». «Никто сигналов не подавал?» Норман посмотрел на многочисленные огоньки своего флота. «Не, у всех спокойно, никто не потерялся. Наша пятерка идет как на поводке». «Ну и ладненько, давай весло. Да ложись спать, вон небо на востоке начинает светлеть». «Я лучше рыбу половлю. Народ на завтрак свеженьким лососем порадую». «Здесь же море. Рыба ушла в реки на нерест». «Да какая разница, видишь круги по воде? Ясно, кто-то мелочь гоняет». Корабельщик занялся снастью, а Норман, поглядывая на компас, правил строго на юг, где во второй половине дня должен открыться остров Чечень. Если верить Максиму, они проходили самое неприятное с точки зрения погодных условий места. Горы показались на следующее утро, а крепость Дербент поразила величием неприступных бастионов. Вход в ущелье преграждала мощная стена с массивными воротами, впрочем, монгольские орды это не остановило. Город находился под пятой хана Узбека, который сейчас штурмовал Шимаху, столицу княжества Ширван, входящего в Персидское царство. Караван шел не таясь, совсем близко от берега, монгольское нашествие уничтожило местное мореплавание. Степники боялись водной стихии, сами сторонились даже лодок и другим не давали плавать. От Дербента флот повернул строго на юго-восток, а с вечера корабельщики с мистическим ужасом смотрели на огромные огненные факелы Апшерона. Норман с тревогой поглядывал на людей. Мощь стихии огня могла помутить разум любого человека. По его прикидкам, они обходили полуостров не менее чем в сотни километров, тем не менее с такого расстояния столбы огня были хорошо различимы. Если здесь такой огненный ужас, то что же творится на Мангышлаке? Нет, не на пустом месте родилась зороастрийская религия. Не зря персы высокомерно отвергают и христианство, и ислам. С ночи подул устойчивый северный ветер. Снова плюсик Максиму, который дал подробную раскладку розы ветров. В мае ветер изменится на южный, что поможет быстрее вернуться домой. На рассвете прямо по курсу увидели горы Эльбрус. Это уже Персия. «Поворачиваем на запад», — скомандовал Норман. «Кораблям растянуться в шеренгу, ищем устье реки». Под перекличку кормщиков кораблики начали перестраиваться, а норвежцы, по своей привычке к анархии, налегли на весла и ушли вперед. «Не начудили бы», — забеспокоился Норман. «Пограбят кого? Потом проблем не оберемся». «Да нет, не волнуйся», — успокоил Варуч. «Они хоть и не знают дисциплины, но торговые обычаи не нарушают». «Хорошо, если так. Не хотелось бы вместо золота в дерьме оказаться». После полудня кораблики начали сбиваться в кучу. Норман снова забеспокоился, начал внимательно осматривать горизонт. «Ты чего вертишься?» — спросил Варуч. «Все на месте, никто не потерялся». «Не пойму, с чего это флот вместе сбивается? Ни врагов, ни туч, непонятно. Да река прямо по курсу. Корабельщики правят в устье». «Берег хорошо вижу, но никаких примет протекающей реки там нет». «И как ты по морю ходишь? Это надо нутром чувствовать, а ты глазами ищешь». Норман получил еще один пример утерянных способностей человека. В прошлом году переселенцы по непонятному наитию нашли хорошее место для своих домов. Сейчас в совершенно незнакомых краях сотни корабельщиков безошибочно вели флот в устье реки, которую до этого никогда не видели. Утром, оставив Шушуна за старшего, Норман на 8 судах отправился вверх по реке. Он взял часть ушкуев с оружием и 3 норвежских дракара в качестве вооруженной охраны. Вскоре на берегу появились всадники. Не пытаясь вступить с корабельщиками в разговоры, они легкой рысцой сопровождали маленькую эскадру. Еще через час на берег выехал небольшой отряд, и какой-то человек в белых одеждах начал что-то кричать и призывно махать рукой. «Таможня это или что?» — задумчиво спросил Варуч. «Какая разница?» — отмахнулся Норман. «Главное, не стреляют, и на том спасибо». «Кто поедет на переговоры?» «Я, конечно. Мурманам дай сигнал быть наготове. Если что, дружно бьем и поворачиваем назад». «Как скажешь». Варуч перегнулся через борт и начал подтягивать за веревку буксируемый сзади челн. Нил ловко запрыгнул и взялся за весло. Норман так и не научился стоять в этой верткой посудине, поэтому сразу присел. Берега достигли в несколько гребков, не торопясь выбрали удобное для высадки место и размеренным шагом направились к всадникам. Впрочем, и те уже ехали навстречу. Судя по внешнему виду, ни арабы и ни монголы. Смотрят на пришельцев с откровенным любопытством. Старший из всадников спрыгнул со своего скакуна, вежливо поклонился и что-то вопросительно залопотал. Вполне приемлемый вариант знакомства. Норман ответил любезным поклоном, затем протянул кусочек шелка с заготовленным текстом «Шерван Чакчи». Примечание. Оружие для шервана. Персидский. Конец примечания. Начальник отряда что-то радостно проорал, остальные всадники подхватили клич и с места рванули во всю прыть. Пока Норман пытался осмыслить суть происходящего, перс обнял его за плечи и по-братски трижды расцеловал. Затем лихо вскочил на своего скакуна, указал рукой куда-то вверх по реке и поскакал вдогонку своим воинам. «И что это может означать?» — больше обращаясь к самому себе, спросил Норман. «Хорошую цену за работу наших кузнецов», — пожав плечами, ответил Нил. Грести пришлось без малого 3 часа. Но вот на правом берегу Куры показались строения и деревянный мост. Их уже ожидали. На каменном причале столпилась досужая публика, а по центру стояла группа всадников. Первыми высадились норвежцы. Пугая женщин и детей рогатыми шлемами и увесистыми топорами, они встали в защитную линию. Следом подошли тяжело груженные ушкуи. Пока корабельщики набрасывали чалки, Норман вышел на берег и направился к всадникам. Шел не торопясь, но не ради видимой важности, а с прозаической мыслью о способе переговоров. Опять придется рисовать на земле всякие знаки, а так называемые арабские цифры на самом деле совсем не арабские. Их, похоже, только единица и девятка. На этом его познания в арабской грамоте заканчивались. «Ты приплыл из северных земель?» Услышав греческую речь, Норман невольно улыбнулся. «Да, почти от Ледовитого океана», — ответил он стоящему перед ним священнику и добавил, — «они христиане?» «Нет, но здесь живет много армян». «Откуда знаешь греческий язык?» «Еще учил. Со мной учитель, монах из Валаамского монастыря». «Это дикие края, где голые камни и вечный лед. Где твой учитель?» «В устье Куры, вместе с остальными кораблями». Монах развернулся и начал что-то говорить местному предводителю, а Норман с любопытством разглядывал столпившуюся публику. «Атсис Тутуш из рода хулугуидов, отобег этих земель, просит тебя показать привезенное оружие», — перевел священник. Примечание. «Атабек, князь». Конец примечания. Корабельщики вынесли на причал несколько плетеных чемоданов корзин, срезали стопорные прутья и показали содержимое. Норману пришлось сделать жест, как будто он утирает с лица пот. Просто невозможно было скрыть собственную радость. Князь и его окружение от восторга пустились в пляс. Еще бы, их взгляду открылись ровные ряды традиционных персидских шамшеров с гравировкой воинственных изречений. В другой корзине лежали широкие пехотные гаддары, вот наконечники для копий, а здесь для стрел, далее кольчуги, щиты, шлемы, отдельно сложены ножны из блестящей черной кожи и ярко-красные портупеи с медными бляшками. «Атабек Атсис Тутуш купит все по самой высокой цене, но сначала проверит твое оружие на прочность». «Пусть не стесняется и попытается поломать», — ухмыльнулся Норман. «Это северное железо, здесь такого нет». Желая продемонстрировать качество товара, он взял из корзины скимитар, подошел к двери склада и коротким ударом перерубил кольцо замка. Атабек что-то воскликнул, а священник перевел: «Атабек Атсис Тутуш берет тебя сразу сотником». «Извини, мне своей войны хватает». Известная поговорка: «Кому война горька, кому и мать родна», в торговле оружием нашла свое полное подтверждение. Запредельные цены нисколько не смутили местного князя. Он щедро сыпал золото, согласие взять в оплату хлопок воспринял как дар небесный и долго благодарил Нормана за умеренность в назначении цены. Но карфи и ушкуи с оружием подходили ежедневно, а золото и хлопок у хозяина заканчивались. Предложение обменять шлемы и сабли на товары застрявших из-за войны купцов дало новый толчок. Торговцы получали у Атабека расписку и счастливые гнали своих осликов в порт. Нормана не интересовало, сколько они получат за свой товар у султана или эмира. Для него важен перерасчет с Атсис Тутушем, по которому шелка, бархат, имбирь и прочие товары он получал фактически за даром. Но всему приходит свой конец. Посыльный из цитадели пригласил уважаемого торгового гостя прийти к Атабеку без промедления. «Рад видеть тебя, уважаемый Норман Рус!» Хозяин дружески обнял за плечи и усадил на мягкий диван. «Как дела? Как здоровье?» «Спасибо, все нормально. А как твои дела?» Немного поговорили на ничего не значащие темы. Затем Атсис Тутуш перешел к сути. «Сегодня ко мне прискакал гонец от султана Саид Мухаммед Бахадура, да дарует Ахурамазда ему здоровье. Надеюсь, весть была хорошей?» «Да, уважаемый друг, сбор рекрутов закончен, а привезенное тобой снаряжение и оружие позволило их отправить в поход». «Я не совсем понял. Оружие здесь. Султан Бахадур далеко на юге. А где рекруты? И в какой поход они пошли?» «Ну как же? Мне поручено собрать войско для помощи эмиру Хологуиду. А ты вовремя привез снаряжение и оружие». «Прости, уважаемый Атсис Тутуш, я не вижу взаимосвязи с султаном. Ему не надо распускать свои войска в долине Мургаб». «Ты хочешь сказать, что оружие меньше, чем воинов? А разве у вас не так?» «Не знаю», — растерялся Норман. Он никогда не задумывался над этим вопросом. Для него воины и оружие были единым понятием. Он, конечно же, знал, что на Руси дружинники в мирное время живут обычной жизнью земледельцев, торговцев или ремесленников. У всадников кони и сбруя находились на собственном подворье, а вот где хранилось оружие и доспехи, он не имел понятия. Его собственное войско формировалось на регулярной основе, где человек занимался только военным делом, получая за это оплату. «Интересный ответ», — засмеялся Атсис Тутуш. «Или у вас железо очень дешево?» «Да нет, железо в цене. Просто у меня очень хорошие кузнецы». «То верно. Я впервые увидел столь прекрасное и надежное оружие. До меня дошел слух, что ты и сам умеешь ковать». «Есть такое. Научен кузнечному делу». «Похвально. Ты умеешь ценить свой труд и сам продаешь оружие. Хвалю». Атабек снял со своего пальца перстень и протянул его Норману. «Это моя награда. Прими его в знак глубокого уважения и благодарности за своевременную помощь». «Сердечно благодарю». «Еще бы, сам перстень так себе, простенькое литье. Зато рубин способен поразить своими размерами любого ювелира». «Теперь о деле. Тебе надлежит без промедления отправиться в Бандар-Янзали, где помощник великого визиря купит у тебя оставшееся оружие и снаряжение. Не волнуйся, я прослежу за выполнением нашего соглашения. Оговоренный товар погрузят в целости и сохранности». «Спасибо. Прикажи своим людям ожидать тебя в устье Куры. Воины моего Аскара будут охранять твои корабли от бродяг и разбойников». Примечание. Аскар — дружина. Конец примечания. «У меня и своя охрана немаленькая». «Видел? Славные воины. Но они могут защищать только себя. Это моя земля. Посторонний с оружием равен разбойнику». «Понял и всех предупрежу». «И еще, ты всегда будешь для меня желанным гостем. Не проходи мимо моего дома и привози побольше оружия». «Зачем?» «Хан Узбек будет разбит под Шамахой». «Откуда тебе это известно?» — с подозрением спросил Атабек. «Ты славный военачальник, а твои отважные воины непобедимы», — выкрутился Норман. «Благодарю за лестные слова. И не забудь привезти мне оружие. И еще, я жду тебя вечером. Ты достоин прощальной чаши вина». «Как-то неожиданно все и неправильно. В горах идет война со степняками. Здесь собирают ополчение и ждут оружие, которое должны привезти из каких-то дальних краев. Хотя, ну да, он сам читал, что в эпоху завоеваний китайцы хранили оружие и доспехи в специальных арсеналах. При необходимости собирали ополчение, снаряжали войско и шли в поход. На причале стояла толпа местных купцов, которые при виде Нормана бросились к нему чуть ли не в ноги и начали буквально умолять выкупить у них оставшиеся товары. Примкнувшие в Казани рязанские и московские купцы уже отоварились по самые уши и увели свои ушкуи в устье реки. Что делать? Оружие надо везти в Бандар-Янзали. Меха и прочие еще не тронуты. Купить или обменять еще тканей? Немного ли будет? Он и так насосался, как клещ. От жадности можно и новгородский рынок обрушить. Или нет? Норман покрутил головой и, увидев Выга, подозвал к себе. «Что скажешь по этому поводу?» «Не знаю, Андрей Федорович, товара взяли очень много. Его и в Любике не продать». «Вот что», — решился Норман, — «оговори с ними плату за перевоз в Аштархан». «Боятся. Здесь недалеко, между морем и горами, живет забытое племя. Они не пропускают морские суда». «Но мы ж прошли». «Нас не ждали, вот и упустили. Я уже справлялся. Они патрулируют от Апшерона до Карабагазгола». «Вот как! Нам в любом случае придется воевать. Зови Ульфара». На этот раз Нормана провели в жилую часть цитадели, где по-настоящему шикарный интерьер заставлял усомниться в величии европейской культуры. Красивая резная мебель, ковры и гобелены и картины. Остается сожалеть о последующем приходе ислама, который поставил на Ближнем Востоке под запрет изобразительное искусство. Хозяин встретил своего гостя во внутреннем дворике, где рядом с фонтаном стоял накрытый стол. И снова сюрприз. Вина, да еще какие! Сладкое и тягучее шамахинское. Рядом кувшинчики с манящим ароматом армянского вина, а чуть дальше терпкий запах грузинского. Норман с поклоном преподнес Атабеку Атсис Тутушу две шкурки норки и вдруг вспомнил, сегодня исполнился ровно год, как его занесло в этот проклятый портал. Настроение резко упало. Нечему радоваться, следующего шанса ждать целых полтора года. Ладно, незачем портить вечер доброжелательному хозяину. Застолье с милыми собеседниками, где кроме Атабека сидел местный визирь и скромно притулился греческий священник, проходило под сольный концерт заезжего музыканта. Приятная музыка и негромкое задушевное пение немного подняли настроение и увели от тягостных воспоминаний. Атабек хвастался богатством своего фьефа и благосклонным отношением со стороны султана Саид Мухаммед Бахадура. Примечание фьеф — удел. Конец примечания. «О чем поет этот музыкант?» — поинтересовался Норман. «О, тебе надо это знать!» — воскликнул Ассис Тутуш. «Он воспевает подвиги наших воинов в войне с франками». «Разве они дошли до ваших земель?» «Нет, нет», — засмеялся Атабек. «Мы воевали с ними в Сирии». «Как же ваших предков туда занесло?» «Почему это занесло?» На этот раз хозяин стал строг. «Сирия всегда входила в состав Персии». «Переведи песню», — приказал он священнику. Сначала поется о том, как франки напали на фьеф эмира Юсуфа, начали вырубать сады и уводить людей и скот, — заговорил грек. «Зачем сады губить?» «Обычная тактика европейской междоусобицы». «Глупо. И чем все это закончилось?» «Сейчас он поет о том, как Аскар набросился на врагов со стремительностью орла, осыпая их градом стрел и камней. Победа за нами?» «Разумеется», — улыбнулся священник. «В крепость привезли 700 голов». «Какое варварство!» «Вы о чем, князь Андрей, сын Федора?» «Вы уже все обо мне разузнали?» — усмехнулся Норман. «Зачем убитым врагам отрезать головы?» «Ах, это обычный для Востока вариант премии воинам. Князья платят за каждого убитого вражеского воина, для чего и предъявляют голову. Если вдуматься, то вполне прагматичный способ контроля за своим войском. Пришел воевода, доложил о разгроме противника, получил в награду соболью шубу и отпраздновали победу, а тут чин-чинарем высыпали во дворе головы, пересчитали, заполнили нужные бумаги и выплатили денежки. И князю без дополнительных пояснений понятно, что за битва случилась где-то там далеко. 700 убитых и пара тысяч пленных говорят сами за себя. Крепенько досталось неприятелю.